и не ленятся, и не лукавят, и горят на работе не хуже твоего листопада. Не в этом дело, а в том дело, — Макаров подумал, как ему трудно выразить свою мысль в точных словах. Дело в том, что одни работают, жертвуя чем-то своим, личным, долг выполняют, с радостью выполняют, с готовностью, с пониманием цели. А все-таки каждую минуту чувствует человек, я выполняю свой долг. А такие, как листопад, ничем не жертвуют. Они за собой и долго-то не числят. Они о долге и не думают. Они со своей работой слиты органически, чуть ли не физически. Ты понимаешь, успех дела — его личный успех, провал дела — его личный провал. И не из соображений карьеры, а потому что ему вне его работы и жизни нет. Ты понимаешь, для других пятилетний план завода, а для него пятилетие его собственной жизни, его судьба, его кровный интерес. Тут вся его цель и страсть, и масштабы его, и азарт, и размах, что хочешь. «Таких тоже уже много», — сказал Рябухин задумчиво. «Много», — подтвердил Макаров, вставая и прибирая бумаги на столе. «Да не всякому, видите ли, дан простор по его темпераменту». Он опять перешел с интимного «ты» на официальное «вы», а листопаду есть где разгуляться. Глава 13. Любовь. Главный конструктор был прав, когда сравнивал себя с Рафаэлем. Логически, думала Нонна, процесс творчества у художника должен протекать так же, как у конструктора машин. Особенно это применимо казалось ей к художникам слова. Что бы Нонна ни делала, в основе основ должно было находиться ощущение внутренней необходимости. «Это семя, — думала Нонна, — из которого развивается и новая машина, и поэма, и вся живая жизнь на земле». Ощущение беспокоило, мешало думать о другом, искало выхода и удовлетворения. Утверждаясь и определяясь, оно становилось мыслью. Конструктор одевает свою мысль в металлические детали, поэт свою одевает в слова. Детали сочетаются в узлы, слова в строфы. Вот поставлена последняя гайка или последняя точка. Творческая мысль материализовалась, стала вещью. Вещь поступает к людям, в мир вещей, машина или поэма, это все равно. Процесс творчества был одинаков. И как странно, думала она, сжимая руки, что схожими путями идет любовь. Все началось с ощущения внезапного и резкого, как укол. Два человека вдруг взглянули друг другу в зрачки. Сколько-то дней она носила в себе тревогу. Тревога мешала думать о другом, искала выхода. Выход был один — видеть его. Она его видела очень редко. Иногда он подходил к ней, они перебрасывались несколькими словами, чаще не подходил. Иногда она слышала его шаги в коридоре, стремительные, мужественные. Она их теперь отличала от всех других. И она слышала, как все в ней настораживается и собирается, и как горячо становится в груди, когда раздаются эти шаги или когда при ней произносят его имя. Ни разу она не вышла из конструкторской навстречу его шагам. Женская гордость, которая сильнее любви, запрещала ей это. Но она знала, что он хочет, чтобы она вышла. И она ликовала. Все в ней дрожало от ликования. Знала, что она с ним, как он с ней. Откуда она знала? Кто ей сказал? Что это творится такое? Как это будет, когда без страха, без оглядки, не думая, можно или нельзя, мы заглянем друг другу в глаза? Что ты мне скажешь? Я скажу вот что. А что скажешь ты? Шаги замедлялись у дверей конструкторской,